Глава 37. Неверное осознание бытия своего приводит чад Божиих к стремлению уделять наибольшее внимание развитию интеллекта, где основу развития составляет жажда познать все больше и все глубже проникнуть в суть бытия. Великое уважение возникает у человеков к продвинувшемуся значительно в всем направлении собрату. Человек же заключает в себе два начала, где гармония между ними возможна лишь при одновременном наиболее благоприятном развитии обоих начал, когда они не мешают, но дополняют друг друга – начало разумного и начало духовного. Но великая трудность в бытии вашем сложилась на основе того, что вы более расположены рассуждать о жизни, нежели жить. Великое множество философских трудов сложил род человеческий за долгое время бытия своего. А двигаясь по сему пути, чада Божии однажды сумели достойно заключить, что чем более они узнают, тем более осознают свою удаленность от истины. Далее нетрудно заключить, что философия – это мудрость тех, кто ничего не знает. О, как велико несчастье тех, кто стремится складывать под собой пьедестал из камней изощренного интеллекта и великих познаний! Ибо сколько бы ни пытался каждый из вас опереться на основу разумных умозаключений по поводу дальнейшего благоприятного бытия своего, тропу всегда избирать будете много хуже, чем если бы познавали таинство принятия всего как должного, а решения принимали бы на основе зова сердца своего. Истинно говорил вам, что не обратившись и не став как дети, не унаследуете Царство Небесного. Ибо дети не стремятся рассуждать о жизни, а устремляются жить, открыто встречая и полнокровно переживая то, что непосредственно подворачивается под руки чад малых. Где вы можете узреть, когда во время увлекательной игры состояние ударившегося чада малого быстро переходит от смеха к плачу, но стоит мимо взора его тут же пролететь бабочке удивительной, плач мгновенно переходит во смех и радость устремившегося за бабочкой малыша. Таким образом, у детей в течение дня могут неожиданно проявляться многочисленные оттенки эмоциональных состояний, а в конце дня горестные минуты даже и не вспоминаются, если оставшаяся ссадина не напомнит о себе. Посему постигающий мудрость Божию не впадает в суету и обеспокоенность по поводу будущих сотворений, ибо знает, что чему надлежит быть, сие будет неизменно. Ну а когда что-либо проявится пред тобою, то сотворишь согласно зову сердца своего. Ибо зов сердца не бывает ошибочным, но и не звучит за много ранее, а лишь непосредственно в первые мгновения явленного, когда тут же требуется сотворить определенный шаг. Посему мудрствование по поводу своих действий в будущем и деяний собратьев своих есть несчастье и препятствие раскрытию лепестков сердца твоего. Смелее и с открытой душой устремляйся вперед, навстречу всему подворачивающемуся пред тобой, и по зову внутреннему отдай силы все на достойное преодоление сего». Не сотвори определение, яко подвернувшееся незначительно, ибо это удел невежества. Велики философские рассуждения о жизни, но нужно ли что-то еще определять взором слепым, кроме того, что показывает Отец Небесный? Велико безверие и беспокойство разума человека. И как много говорят о достижении философских мыслителей, коим порою отводят роль пророков, исполняющих миссию быть зачинателями прогресса человеческой мысли. Труд же философов есть индивидуальное понятие о бытии, коим обладает исключительно каждое чадо Божие, живущее во плоти на земле Матушки. Только лишь широта и объемность вывода о сути бытия у всех остается разная. Но даже и у мудреца, независимо от его способностей, индивидуальное восприятие истины никогда не будет самой истиной. И стоит ли тогда предлагать друг другу свое индивидуальное понимание, пытаясь ввести к истине, если об истине правильно может сказать только сама истина? «Истинно говорил вам, не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Все же вы – братья, а ныне говорю вам, пока есть Слово Божие, прочие философские поиски бессмысленны, ибо рассуждение о жизни есть признак неумения жить, так как, научившись жить, об этом не рассуждают. Чтобы учиться жить, необходимо опереться на ниспосланное Отцом Небесным, ибо там заключено уже то самое первое, не сотворив которого второго шага не узришь». Помните, с мудрецом не поиграешь, с ребенком не поговоришь. Золотая середина сей истины – суть вашего благоприятного бытия. Постигайте достойно истину Божию. Аминь.